Он живые часы бригады взглядывал на небо и говорил уверенно: «Половина первого». Тогда садились вчетвером и открывали под стеной карьера заседания на прокинутых тачках. Грузин, поляк, палестинец и чех. Батуми и Тель-Авив, Варшава и Брно встречались в Карело-Финском лесу. Каждый день один из нас по очереди рассказывал в перерывах работы какую-нибудь историю. Из этих рассказов складывался лагерный Декамерон. 100 историй на полях нашей собственной скверной истории. В километре от карьера проходила железная дорога. Туда нас часто водили разгружать платформы с песком или нагружать вагоны дров. Идя, мы не знали, зачем нас потребовали и что нас ждет в конце дороги. Это было нам совершенно безразлично. Важно было только дотянуть день. Иногда приводили нас к поезду, груженному тяжелыми рельсами. Тогда начинался ропот и возмущение. Откуда силы на это? Кое-как мы скидывали рельсы с платформ под самые колеса вагонов. На следующий день нас приводили на то же место. Отнести рельсы прочь от габарита, чтобы не мешали движению. 10 июня 1941 года с утра снежная буря разразилась над лагпунктом. Окрестность покрылась тонкой пеленой снега, и мы, ступая, не знали, куда попадем ногой. Онежский июнь не баловал западников. В этих местах лето ограничивалось в сущности одним месяцем – июлем. В мае еще лежал снег, июнь был полон капризов, а в августе начинались уже холодные ночи. Резкий ветер и снег – сделали работу невозможной 10 июня. Мы развели костры, как зимой. Укрыться было негде. Люди сидели тупо и оцепенело, втянув шеи и понурившись, с видом замаренных кляч под рогожкой. Не хватало мест у костра, поэтому засидевшими у огня стоял второй ряд и над головами протягивал к огню руки в дырявых рукавицах. Мы, новые огнепоклонники, молились над огнем, как наши матери над субботними свечами. Ветер каждую минуту менял направление, и дым валил в лицо. Снег шел на нас, снег валился на плечи, на круглые дикарские шапки. Снег пушистой броней покрывал наши бушлаты и колени. Нам ничего другого не оставалось, как ждать. Снег пройдет, а мы останемся, и день пройдет, а мы останемся, весь лагерь пройдет. «Пане», — наклонился Карпович, — «плохо мне, скверно. Что же они сделали с нами? За что?» «Надо продержаться», — сказал я ему синими губами. «Зима в июне недолгая, это как туннель». И я рассказал ему очередную историю про туннель. Это было в Италии, в Генуе, Нас было двое, мы были молоды, впервые на итальянской ривьере. Мы сели в забавный маленький вагончик третьего класса, переполненный людьми. Итальянцы смеялись, шутили с нами. Один старичок, живой и подвижный, как ртуть, спросил: «Жена, когда поженились?» Я показал знаком: «Неделю тому назад». Итальянец ткнул в меня пальцем и отпрыгнул с комической ужимкой: «Жарко, горит, жжет». И все захохотали, а мы, в конце концов, не могли усидеть и вышли на открытую площадку в конце вагона. Поезд шел лигурийским побережьем, парил, как птица, над неоглядной далью Средиземного моря, в потопе света и солнца, в сиянии и просторе. Бухты, полные цветных парусов и мачт, мирные городки и зеленые рощи лежали под нами. Издалека звонили колокола. Воскресенье. Совершенно неожиданно, без малейшего перехода, мы нырнули в туннель на перерез горы. Точно сзади, подкравшись, накинули мешок на голову. Стало темно и душно, и в резкой тряске вагона, стоя на открытой площадке, ослепленные и задыхающиеся, мы схватились за руки, и едкая копоть и гарь окутали нас. Так стояли, схватившись за руки, пока поезд громыхал, терпеливо пережидая. Секунды, минуты, черный переход от света к свету. Вдруг так же мгновенно, как поезд вошел в туннель, он вырвался из него и снова летел вперед, как птица. И та же панорама лигурийской весны, и то же море, и то же небо, и тот же солнечный блеск. Только мы оба были черны и закопчены, как два трубочиста. Это ничего. Бывает и в жизни туннель, как в горе. Гора зла, гора несчастья и горя. Разбить нельзя, объехать нельзя. Остается проехать. День 10 июня 41 года нам актировали. Составили акт, по которому день был признан нерабочим. Питание начислили нам по выработке предыдущего дня –